В лесу родилась елочка. Во дворе я рассказал мяушкетерам о нашем провале. Вот и конец этому приключению. Чупс пытался изобразить разочарование, но на самом деле было заметно, как он обрадовался. Меня это рассердило. Почему мы должны так быстро отказываться от наших планов? Спайк тоже издал какой-то звук. То ли засопел, то ли вздохнул. «Да, ничего не поделаешь. Придется ждать, когда мы найдем другое приключение». Одетта сердито пошевелила хвостом. «Что такое? Мяушкетеры не должны отступать из-за какой-то малюсенькой неудачи. Я не верю, что вы всерьез так считаете. Ведь я уже говорила, в книжке про трех настоящих мяушкетеров герои даже попадали в тюрьму. Им грозила смерть. Но они все равно продолжали бороться за спасение чести королевы. Настоящие герои только так и поступают». «Как это верно? Чупс и Спайк просто ужасные слабаки». Я постарался принять героическую позу и обратился к ним. «Коты, Одетта совершенно права. Это крошечная проблема для нас не преграда, а всего лишь небольшое испытание нашей решимости. Для чего мы рождены котами? Наверняка не для того, чтобы отступать перед трудностями. Тем более, если они исходят от людей». Одетта с обожанием взглянула на меня, и по моему телу разлилось несказанное блаженство. Потрясающее ощущение, клянусь своей когтеточкой. Меня даже не смутило, что Спайк нервно пошевелил кончиком хвоста. «Да? И что ты теперь собираешься делать?» «Это ведь ясно как день», — заявил я. «Мы будем наблюдать за домом Эмилии. Рано или поздно там что-нибудь случится». Чупс склонил голову на бок и с сомнением посмотрел на нас. «Какой смысл наблюдать за этим домом? Вряд ли там что-то произойдет, потому что похититель прячет Эмилию где-то в другом месте. Ведь полиция же не ведет там наблюдение. Значит, не считает нужным». Проклятье. Если хорошенько подумать, то этот довод нельзя называть глупым. Тут вмешалась Одетта. «Мы должны найти ниточку, ведущую к преступнику. Хоть что-нибудь, какой-то след. Тогда мы сможем искать его сами, точно так же, как это делает полиция. При этом у нас огромное преимущество. На нас никто не обратит внимания, и мы можем действовать совершенно свободно. А вот полицейских похититель уже однажды заметил, и теперь они должны вести себя особенно осторожно». «Ниточка, след. Что бы это могло быть?» — размышлял я вслух. «Вот подумай, может, ты уже замечал что-нибудь необычное?» — допытывалась у меня Одетта. «Ты ведь видел Эмилию в последние дни. Подумай хорошенько». Сказать всегда легче, чем сделать. Но я напрягся изо всех сил. Спайк и Чупс блаженствовали, греясь на солнышке, словно говоря своим видом. «Зря стараетесь, все равно у вас ничего не получится». Меня это разозлило и подстегнуло. Я думал и думал, замечал ли я в последнее время что-нибудь странное. В дальнем уголке моего сознания что-то зазвенело. Пока еще совсем тихо, но настойчиво. В самом деле, совсем недавно что-то мне показалось странным, но вот что? Что-то так, мелочь, что-то совсем безобидное. Но при этом странное. Это было... Проклятье, почему я никак не могу вспомнить? Действительно, было что-то такое, но я никак не могу сообразить. Возможно, это и не имеет никакого отношения к преступнику, — нерешительно проговорил я. Одетта пристально смотрела на меня. «Попробуй вспомнить, Уинстон. Тут важна любая мелочь». «Одетта, все это бесполезно», — проворчал Спайк. «Лучше давайте поищем для нас другое приключение. Зачем нам вмешиваться в работу полиции? В этом нет ничего хорошего. Пускай полицейские щейки все вынюхивают и ищут след. А мы найдем себе что-нибудь еще не менее интересное». «Вынюхивают! Точно! Запах! Запах елки!» В последнее время я замечал его пару раз в школе. А еще Так пахло письмо похитителя. И, конечно, в моем сне. Не исключено, что это тот самый след, который мы ищем. Я взволнованно вскочил на лапы. Вспомнил! Вот что я думаю. Нам надо искать что-то, что пахнет елкой. Чупс недоверчиво тряхнул головой. «Уинстон, ты ведь знаешь, как я ценю тебя. Но это полная бессмыслица. Сейчас роскошный конец лета. Дети едят мороженое, мы, кошки, нежимся на солнце. А ты плетешь что-то про елку. До Рождества еще далеко». «Ошибаешься, дружище. Ты просто плохо слушал. Я говорю про что-то, что пахнет, как елка». «Ха, ты хочешь сказать, как письмо вымогателя?» «Какая одета умница! Она, конечно, сразу поняла, что я имел в виду». «Точно, именно это. Я чувствовал этот запах где-то в школе, когда приходил с Кирой на театральную репетицию, а Эмилии уже не было». Рассказ про мой сон я благоразумно оставил при себе. Иначе мои друзья подумают, что у меня поехала крыша. Или, точнее, поехала еще больше. «Какая театральная репетиция? Какая школа?» Спайк с удивлением смотрел на меня. «Конечно, ведь он ничего не знал про меня и мою жизнь. У меня есть роль в театральной постановке, которую сейчас репетируют в Кириной школе. Я должен все время ходить взад-вперед по сцене. И тогда-то я и почувствовал запах елки, как раз в тот день, когда пропала Эмилия. Вот только я не знаю, откуда исходил этот запах». Спайк надул щеки. «Уф, дело все больше усложняется. Так с чего же нам начать расследование?» «Да ведь все ясно», — подпрыгнула Одетта. «Конечно, со школы. Вчетвером мы наверняка быстро отыщем, откуда доносится тот запах. Вперед, мушкетеры! Уинстон, показывай дорогу!» «Постой, постой!» — остановил я ее. «Все не так просто. Во-первых, сегодня суббота, поэтому школа закрыта. Во-вторых, в школу запрещено приносить и приводить животных. Мне разрешили приходить только в порядке исключения. Короче, если мы заявимся туда вчетвером, фрау Розенблат нас моментально вышвырнет, мы и мяукнуть не успеем». «Кто такая эта фрау Розенблат?» — недовольно спросил Спайк. «Бедняга, у него теперь такая каша в голове». «Фрау Розенблат — очень строгая директриса, то есть самая главная в школе. От ее зорких глаз ничто не может укрыться, и она трех кошек заметит сразу». «Да ладно», — отмахнулась Одетта. «Такая проблема легко решается. Ведь сегодня утром мы сказали друг другу, что должны работать вместе с детьми, и тогда найдем похитителя и освободим Эмилию. Театральная постановка — это возможность для нашего сотрудничества с детьми. Кира должна позаботиться о том, чтобы Чупс, Спайк и я тоже могли участвовать в постановке. Как только мы войдем в здание, мы тут же начнем искать. И, обнаружив подозреваемого, сообщим об этом детям, а они — полиции. Для этого нам и нужны двуногие союзники». «Ну, не знаю», — медленно проговорил Чупс. «Школа? Ведь это место, где ужасно много детей, верно? Там наверняка очень шумно». В сущности, он был совершенно прав. Но чтобы не потерять уважение Одетты, я был вынужден решительно взять дело в свои лапы. «Там не так уж и шумно», — уклончиво сказал я. «По-моему, план Одетты просто замечательный. Я спрошу Киру». Спайк поднял голову. «Спросишь Киру? Ой, Инстон, иногда мне кажется, что ты слегка того... ку-ку. Конечно, парень ты хороший, но все равно ку-ку». Я хотел сказать ему в ответ что-нибудь неприятное, но тут во дворе появилась Кира. Когда мы возвращались из дома Эмили, она разрешила мне немного погулять во дворе и теперь, вероятно, пришла за мной. «Уинстон, хватит флиртовать. Пора возвращаться домой. Ты ведь знаешь, что моя мама нервно реагирует на твои прогулки». Она подошла к мусорным контейнерам и взяла меня на руки. «Хватит флиртовать?» — удивленно переспросил Чупс. «Что она имела в виду?» «Мур-мяу, святые сардины в масле, Кира! Здесь никто не должен знать, что мне очень нравится Одетта!» Клянусь своей когтеточкой. Краешком глаза я взглянул на Одетту. «Интересно, она-то заметила что-нибудь?» «Но нет. Слава кошачьему богу, Одетта не поняла Кирин намек. «Ой, даже не знаю, почему она так сказала!» Отмахнулся я. «Да, это и не важно. Главное, что в понедельник она возьмет всех нас в школу. Я улажу это дело, не беспокойтесь. Для меня это детские игры». Одетта приветливо кивнула, но когда Кира меня уносила, я увидел, как Спайк и Чупс недоверчиво глядели нам вслед. И я точно знал. Они думали, что у меня поехала крыша. «Ребята, я вам еще докажу, что это не так».